Кажется, в этом случае у людей принято говорить чисто случайно навесело, наклонила Иса голову. А что, хочу сбросить стресс, пожал я плечами. Невыразимцы совсем настойбенили за эту неделю, мне нужно выпустить пар. Два мощных лазерных орудия, к сожалению, больший реактор твоего транспорта выдержать не способен. Два, это на два больше, чем ноль, и даже на одно больше, чем я рассчитывал, показал девушке большой палец и улыбнулся. Так что пострелять по мишеням этого за глаза хватит. Внезапно я поймал открытый радиосигнал. Мощный, военный, частота похожа. Внимание неопознанному военному судну, располагающемуся в квадранте 13-5, говорит база военно-морских сил США Пёрл-Харбор. Оттарабаненное канцелярским тоном вступление сменилось явно обеспокоенным тоном. У микрофона генерал армии Джошуа Флопс. Неопознанное судно, что у вас там происходит? Наши радары совсем с ума посходили, отображают множество целей размером с легковой автомобиль. Визуально же мы наблюдаем нечто ненормальное. База Пёрл-Харбор, говорит неопознанное судно. Называться не буду, можете анонимом звать, если хотите. У вас тут немного пространства-время повреждено, а через образованный проход прет армия иномировых насекомых разного размера и назначения, так что я по мере сил подчищаю портал. На том конце провода секунд 10 стояла тишина. Аноним, у меня всего один вопрос. Вы когда-нибудь слышали о газообразных массовых галлюциногенах, вызывающих схожие эффекты? Ни разу, мистер Флопс. Не то чтобы я сильно интересовался темой, но подобное оружие уже кто-нибудь бы доиспользовал. А если тестирование ведется на нас, прямо сейчас, можете подплыть сюда и потрогать жученые кишки руками. Уверяю вас, воняют как настоящие. Главное, не попадите под огонь боеголовок или лазеров, не хочется потом вылавливать ваши трупы для отправки близким. Сортируя потроха жученые от человечих, я ужесточил голос. Серьезно, мужики, просто не лезьте, хорошо, не хочу лишних жертв, так что тут я разберусь. Можете достать попкорн и наблюдать, как ваши проблемы решаются за вас, где-то в одной из диспетчерских базы Пёрл-Харбор. Итак, хоть кто-нибудь, убрал генерал Флопс руку с передатчика, объяснит мне, что здесь происходит. Подчиненные растерянно переглядывались, продолжая косить на мониторы. Никто не хотел верить в тот бред, что выдал им аноним, но данные были беспощадны, как информация со сканеров и радаров, так и удаленное визуальное наблюдение. Итак, мы имеем портал в другой мир, из которого прется армия жуков размером от легковушки и больше. Мы имеем корабль, не отображаемый ни визуально, ни на радарах, даже после того, как он связался с нами на открытой частоте. Мы имеем факт того, что этот корабль срет боеголовками так, словно штампует их из воздуха и имеет на борту мощное лазерное вооружение, генерал вздохнул. Итак, кто за то, чтобы сойтись на том, что данная территория слишком секретна для нас всех? Ну там, знаете, порталы, пришельцы, лазерные орудия, стелс-линкоры. Все подняли руки. Замечательно. Тогда он достал табельное оружие и несколько раз выстрелил в сервер, целясь в жесткие диски системы. Никто ничего не видел, не знает и даже не слышал. Я не хочу подписывать еще сотню подписок о неразглашении, чтобы узнать о чем-то, что лишит меня сна на ближайшие пару лет. За окнами мелькнула ярко-оранжевая вспышка, до ушей всех присутствующих донесся громкий грохот и гул, от которого задрожали стекла. Кажется, гавайцы просто празднуют очередной свой фестиваль. Слышите, фейерверки? Подчиненные остервенело закивали. Вот и хорошо, а я пойду, покурю. Зря бросил 10 лет назад, как знал, что пригодится. За несколько минут до этого я весело засмеялся, подныривая под очередного летающего инсектоида. Бездна, я действительно ожидал армию вторжения, а по итогу, они бы с трудом уничтожили пару-тройку хорошо вооруженных крейсеров, а если бы на них вышел полноценный сработанный флот или пинток из стихийных огненных магов, проще сразу было бы писать жученое завещание. Они даже за Деларианом угнаться не могут, тараня друг друга. Что за печальное зрелище? Вспышки лазеров, расположенных на месте фар, убили еще нескольких, мощи выстрела хватало, чтобы пробивать нескольких насекомых за раз. Уклонился, поднырнул, выстрелил еще несколько раз, уклоняясь от одиночных кислотных плевков. «Эй, кто там паутиной харкается? Я тебе сейчас покажу игры с веревками, сучонок». А, его снес один из модульных самолетов. Оказывается, если сделать лазер широкоугольным, то жуки умирают дюже массово, Жаль, дальность не очень большая. Алекс, у нас проблема. Тебе уже не хватает смертей для удовлетворения маньячных наклонностей? Ах, если бы. Через портал проходит масса маленьких жуков, средний размер от сантиметра до 5. Высокая скорость передвижения, огромная маневренность за счет 4 крыльев и неприятного вида жвалы. Сразу после этих слов сенсоры засекли гравитационное возмущение рядом с порталом. Модуль 23 потерян. Модуль 54 поврежден. Модуль 11 поврежден. Да они там в край охуели. Вскрикнул я, разворачивая машину к порталу. Картина откровенно неприятная. Из треугольника медленно и даже в чем-то вальяжно вытекало темное, почти сплошное облако, издающее непрерывное жужжание. Один из кубов, на который рассыпался самолет под системным номером 3, тоже оказался на грани тучи, и насекомые тут же набросились на него, погребая под собой. Небольшое гравитационное возмущение убило часть жуков, но на общем фоне, словно капля в море. Модуль 40 потерян. Вот ведь, отзывай всех на корабль, ИСЭ. Пора ебануть, ебануть, ебануть, подтвердил я. Да так, что весь мир в труху. Но, желательно, не наш. Не понимаю, о чем ты. А тебе и не надо. Сейчас сама увидишь, крикнул я девушке, выбираясь из транспорта и запрыгивая на башню ГК. Раззудись, плечо, размахнись, рука. Палубу под ногами тряхнула, и верхняя половина корпуса стала подниматься. Обнажились внутренние подпорки и ребра жесткости, мелькнуло несколько вторичных узлов. Очень уязвимый режим, хотя и очень мощный. Хотя вопрос, насколько мощный, еще актуален, ни ИСЭ, ни уж. Тем более, я, из линейки ни разу не стреляли. На лице появилась слегка безумная ухмылка. Ну, все бывает в первый раз, не так ли? Океан между кораблем и порталом разошелся надвое, аки перед Моисеем. Благо, в моем случае воду держала не воля Божья, а очень даже научное поле Клейна, что сейчас переливалось всеми видимыми и не очень цветами спектра, преломляя лучи солнца от воды. Тех, кто был по краям от разрыва, просто столкнуло в стороны, но вот неудачникам, оказавшимся на прямой атаке, можно только посочувствовать. Выдвижение гравинаправляющих, подключение гравиконцентраторов, кольцо 1, ок, кольцо 2, ок, кольцо 3, ок, подключение гравистабилизатора, успешно, начата зарядка ускорителя, ИСЭ, прикрой-ка меня. Сейчас они узнают, почему я люблю запах паленой плоти поутру. Девушка никак не отреагировала на мои слова, но турели стали вращаться и уничтожать неприятеля раза в два активнее. Надо будет премию ей выписать. Может, купить шоколадный тортик? Блин, что вообще может заинтересовать туманницу? Новая пристройка, обновление орудий, калибровка энергоядра? Ладно, последнее тянет уже на интим. Заинтересовать может, но мы не в тех отношениях. Зарядка ускорителя завершена. Производится расчет траектории. Успешно. Запуск линейного ускорителя. Зажжем же свечку. Захохотал я, скрестив руки на груди в пафосной позе. Вы заявились не на ту планету, черти. И, прямо перед самым выстрелом, в сторону портала вылетело две корродийные ракеты. Какого? Я даже не успел замедлить восприятие, дабы как следует все обдумать. Интересно, что будет, если выстрелить по корродийке из гравитонной пушки? Кажется, я сейчас узнаю. Гул под палубой дошел до пика, и в портал устремился плотный золотой столб энергии, просто мгновенно испаряя попадающихся на пути насекомых. Ракеты лазер догнал как раз за границей портала. Ебануло. Кажется, кто-то забыл указать в инструкции, что не стоит смешивать торпеды, дробящие молекулы, с лазером, состоящим из чистой гравитации. Почему не стоит? Хуй знает, я не физик. Зато могу точно сказать, последствия никому не понравятся. Сквозь открытые еще несколько долей секунды портал было видно, что на месте столкновения моих атак словно взорвалось две звезды, обратив каменистую почву в плазму, а потом на их месте все просто исчезло. Мгновенный вакуум, захвативший еще и кусок от нашей атмосферы по эту сторону портала и убивший почти всех оставшихся жуков, втянув их обратно и сжав в неаппетитный ком хитина, плоти и зеленой кровищи. Треугольник слегка дернулся и захлопнулся спустя 0,42 секунды после выстрела. К счастью, пушка была направлена параллельно острову, а то вышло бы неловко. Да, ты соврал, внезапно появилась сбоку моя напарница. Это в чем же? Весь мир в труху. Планета осталась цела. Максимум, пострадал континент, на котором произошел взрыв. Ладно, ладно, не бурчи, стукнул я ее в плечо. В следующий раз, обязательно весь мир в труху. Но потом, когда найдем еще один мирно повзрывать, ловлю на слове, она внезапно ухмыльнулась, хотя и быстро вернулась к своему обычному состоянию. Ладненько, раз кризис решен, посмотрел я на время. Я, пожалуй, пойду. Мне еще в косой идти, и Альбус по головке не погладит, если я опоздаю. Зато я поглажу. Растрепав волосы застывшей девушки, я подмигнул ей и рассыпался наноматом. Пора возвращаться к учебе. Ну, хоть пар спустил. Примечание к части. Оно живое. Охуеть, да? Глава 35. Примечание к части. Ебать полотно, 12 вбешных страниц. Самая большая глава, так-то. Поход в косой переулок прошел штатно. Купить учебники, в этот раз вроде нормальные. Купить расходники, купить новую мантию. Теперь актуально, я же не могу на себе ее создавать. И всякого по мелочи. Например, этот шикарный пузырь виски и бутылку колы. Хи-хи-хи, ку-хи-хи-хи-хи. Хозяин, вы меня пугаете. О, не обращай внимания. Мне просто заранее жалко тех, кто все-таки сумеет влезть в мой разум. Передо мной лежали три книги, которые я захватил во время вылазки на Большую Землю. Акклюменция. Поймут даже грязнокровки. Была куплена в Лютном. Забрел посмотреть, есть ли что-то интересное в продаже. Наткнулся, впечатлился, взял. Рядом лежали две книги совсем иного профиля, купленные параллельно с бутылкой колы, в обычном мире. Ассемблер для чайников и перспективы троичного программирования. Слушай, я на полминутки покину твою чудесную компанию, надо кое с кем перетереть. Скоро вернусь. Тело в кресле обмякло, но яме было не до этого, она краснела, смотря в стену. Моя компания чудесная, Иса, у нас появилась задача первостепенной важности. Я сейчас не способна испытывать страх, но ты меня пугаешь. Мне нужно, чтобы ты создала задачу на ассемблере, троичном, такой сложности, чтобы на ее расшифровку даже Ямато убила бы пару лет. На меня взглянули абсолютно безумными глазами. Не знал, что она так умеет. Богохульник, еретик, умалишенный, нахватавшийся вирусов баг. Чтоб у тебя винда зависла. Чтоб у тебя винчестер отвалился, чтоб наномат тебе не подчинялся, чтоб, ладно-ладно, прервал я неожиданное словоизлияние, просто отключив ИС-звук, удобно быть админом, я даже не буду спрашивать, что вызвало у тебя реакцию большую, чем за все то время, что я пытался делать это осознанно, тебе все равно заняться нечем, так что ответь, это возможно, меня буравили взглядом секунд 10, прежде чем ИСа медленно кивнула. Какая-то она сегодня прям слишком эмоциональная, адаптировала мою матрицу, пока пользовала корабль в одиночку, впрочем, мне же удобнее, она хоть не так пугает. Сроки? Спросил я и вернул ей звук. Год или два, если я затрачу на это все свои имеющиеся мощности. Перераспределение вычислительных потоков. Подключение неиспользуемых каналов ЦРП. Успешно. Открытие прямого подключения к ЦП. Успешно. Выделенный канал 50%. Вот тебе половина главного ядра, надеюсь увидеть прогресс хотя бы через пару месяцев. Там, конечно, задержка будет секунд в 5, но, надеюсь, мешать тебе не будет. Не скучай, золотце. Уё. Остаток фразы обрезала, я отключился, неловко вышло. Надеюсь, я не пропустил ничего важного, внезапно, но преподавателем ЗАТИ был назначен никто иной, как сам профессор Мефедрони. Помфри вернулась в школу. И Дамблдор явно долго не думал, кого ставить на вакантное место. Я даже не хочу это комментировать. С другой стороны, он будет всяко лучше Локонса. Даже Петтигрю был бы лучше Локонса, будем честны, не лучший пример. Итак, дети, вошел в кабинет новоявленный профессор. Интересно, он хоть немного представляет, как обучать школьников. Сегодня знаменательный день. Практика с огнестрелом. Ебать, мне уже нравится. На стол была выставлена клетка, накрытая красной тканью, и рядом с ней лег пистолет, Беретта М9. Мефедрони сдернул покрывало с клетки, показывая классу злого красного колпака. Выглядит, как классический фэнтезийный гоблин, с поправкой на красный, собственно, колпак на голове. В качестве дубинки верещащий карлик использовал чью-то бедренную кость, явно человеческую. Кость была бурой, не думаю, что ее мыли после прихватизации. Красный колпак, колпаки... Точнее, у меня тут все свободное пространство под столом зачаровано на расширение и забито этими уродцами. Они и будут выступать нам мишенями. Итак, план прост. Я даю вам пушку, я выпускаю колпака, вы убиваете колпака, пока он не использовал реверс-карту Уна и не сделал то же с вами. Вопросы, Чанг, сидящая где-то правее меня, ушла в несознанку. Одна в обмороке, еще почти 30 человек осталось. Кто хочет первым? Уже обожаю его сраные уроки. Чуть позже оказалось, что мефедрони ведет еще и обязательный для третьего и выше курсов факультатив «Огонь и небо». Хотя ведет, это громко сказано, он там скорее консультант, потому что сам факультатив преподает некая Мердиила Мол. Высокая, слегка за 2 метра, и очень худая женщина с непроницаемо черными глазами на выкате, даже на вид сухой кожи и пугающей реверберацией в голосе. Она казалась еще больше не от мира сего, чем Трелани, а это показатель. Я вижу, что на наш факультатив пришел новый послушник. Тихий, вибрирующий голос наполнил комнату. Переговариваться тут не рисковали, несмотря на отсутствие видимых зрачков. Взгляд преподавателя ощущался весьма отчетливо, оттого, еще более жутко. «Позволь же мне пробить для тебя связь с планом огня. Пробивайте что хотите, но главное, не в печень. Она мне еще пригодится». На меня оглянулись, как на сумасшедшего, но Мердиила лишь сухо рассмеялась, не отрывая от меня взгляда. Весь в своего отца, она даже немного улыбнулась. «А теперь позволь, почему у меня есть крайне подозрительное чувство, что она отнюдь не про Джеймса Поттера?» Преподаватель протянула руку и коснулась центра груди, после чего словно задумалась и перевела руку на макушку. «Ощущает местоположение ядра? Черт, еще одна нёх, вы тут почкованием плодитесь, чишо, митоз, это весело и все такое, напряжно. Раскрой же свою душу, разум и чувство для неостановимого жара огня, что поглотит на своем пути все, даже тебя самого». Профессор Мол подала в руку ману, какую-то странную, чуждую, чертовски горячую ману, и меня будто стало жечь изнутри. Крайне неприятное чувство, при этом процесс напрямую связан с душой, чужеродных откликов от тела не было вовсе. Кого на наши головы притащил директор на этот раз? Чувствуешь жар, что сжигает тебя изнутри? Ты падаешь в бездну огня, откройся же небу, дабы обрести баланс. Стань свободным и вместе с тем, скованным навечно. Новая порция маны, прохладной, освежающей, принесла некоторое количество тревоги. Какое нахрен скованным? Кому я успел заложить душу, сам об этом не зная? Нахуй, в предложении отказано, обратитесь в комитет по своему району. Кажется, пора во внутренний мир. Не хватало еще нахвататься чужеродных энергий. Ну-с, как там было в книге, не зря же я ее покупал. Погрузиться в себя, как легко концентрироваться, когда ты можешь буквально разогнать восприятие до коэффициента в сотни раз и просто отключить все органы чувств. Благо, методичка по сути была реально для грязнокровок, все разжевывалось едва ли непословно. Итак, внутренний мир. Насколько я понял с поправкой на знания, полученные от Эанаи, немножко от Танатос, это то самое внутреннее пространство души, про которое говорил мне Бог. Грань между материальным и нематериальным миром, находящаяся где-то в ядре. Короче, настолько дремучие материи, что даже боги туда не лезут. Оно работает, и кто мы такие, чтобы с этим спорить? Вроде как у каждого он свой. Дюже интересно, как, ебать. Я стоял на небольшом цветущем маковом поле, находящемся на острове посреди замерзшего в момент шторма океана. Лед простирался во все стороны, докуда хватало глаз, а над ним в хаотичном порядке висели массивные здания столбы разной высоты, от коротких, метров 100, до тех, что выходили из-под льда и терялись в далеких, из сине-черных небесах, где блестели неизвестные мне созвездия. В местах соединения зданий со льдом находились такие же островки с маковыми полями, как тот, на котором стоял я. Сами здания без какого-либо порядка, по крайней мере, на первый взгляд, были соединены множеством прямых мостов, в расположении которых тоже не прослеживалось никакой системы, какие-то были длиннее, какие-то короче, часть вовсе обрывалась на случайном участке пути. На небе было небольшое пятно, где столбы отсутствовали, сквозь эту дыру было видно большую каменистую планету сине-фиолетовых оттенков, словно первородный хаос, замороженный в моменте. Лишь слегка покачивающиеся растения и мигающие желтыми огоньками здания показывали, что сцена не совсем статична. Ладненько, протянул я, осматриваясь. Ну и местечко. А ищу я, собственно, кажется, вот это. Я смотрел на два столба, что стояли рядом друг с другом, но не имели мостов к соседним зданиям. Нижняя половина левого столба выглядела как чистое, яркое пламя, держащее цилиндрическую форму, а верхняя половина, То же самое, но вместо огня были нескончаемые молнии. Боюсь спрашивать, сколько зиптоватт уходит напрасно. Между половинами столба был относительно тонкий слой клубящейся тьмы. Ага, кажется, это тот, что мне нужен. Подключение к планам огня и неба. А это тогда что? Правый столб был противоположен левому, пока тот сверкал, сиял и искрил, правый словно поглощал свет, выглядя как цилиндр чистого ничего, будто кто-то вырезал прямоугольник с фотографии. Единственное, что позволяло различить столб на фоне ночного неба, если тут вообще бывает другое небо, это его подсвеченный белый контур и маленькие белые молнии, изредка случайно пробегающие по всей конструкции. Цилиндр вовсю исходил черной густой дымкой, растворявшейся в паре метров от него, похоже на цветовую гамму ями, до того, стоп-машина. Я, конечно, часто поминаю бездну на свою голову, но не могло же, или могло. Ладно, над этим будем думать потом, у нас тут более актуальная проблема. Бездна стоит себе уже незнамо сколько, жрать не просит, так что подождет еще. Как же мне тебя обрезать, писюн ты эдакий. И так на столб смотрю, эдак, в голову вообще ничего не приходит. В том учебнике о клюменции были только справки в духе «ничего не трогай», «вдруг сломаешь», «лучше просто тренируйся хотя бы входить». Так, ну, если думать логически, это мой внутренний мир, мой. Я тут царь, бог и Ленин в одном флаконе. Следовательно, что? Я хочу, чтобы столба тут не было. Спустя 10 секунд столб все еще презрительно искрил. Ну, попытаться стоило. Я вообще могу? Сел, откинувшись в кресло и попивая фанту. Ладно, определенно могу воплощать мысли в реальность. Другой вопрос. Как эта реальность будет отражаться на реальную реальность и какие у меня есть ограничения? Если бы можно было придумать тут звезду смерти, а потом легко вытащить ее во внешний мир, мироздание давно бы повесилось само, дабы нас не носить. И вообще, это мир воображения, концепций, идей, желаний. Если я захочу кресло, оно появится. Если я захочу, чтобы кусок пластика стал сверхпроводником, так тому и быть. Захочу сковать чертов километровый фейерверк обычными цепями с навесным замком, кто такое это ваше мироздание, чтобы со мной спорить. Я почти нацепил на столб замок, когда за моей спиной прозвучало вкрадчивое. И что же ты, по-твоему, делаешь? Машку за ляжку, Витьку за титьку. Отпрыгнул я, вскрикнув. Привык, что контролирую пространство вокруг себя пассивно, а вот тут я, по сути, обычный человек, с силами и замашками Бога, но это уже мелочи. Вы тут откуда вообще? За моей спиной стояла антропоморфная темно-серая бабочка метров 5 росту, или мотылек, да хоть бражник, страшно, пиздец. Высокая, тощая, рук нет, ноги скрыты за подобием оборванного органического платья, сзади две пары здоровенных черно-белых крыльев, на которых были изображены черепа, а высокая шея переходила в голову, покрытую жиденькими белыми волосами, с лицом, больше походящим на маску, гладкая, овальная пластина, с тремя парами близко посаженных глаз и небольшими мандибулами снизу. В полку без носых прибыла ментальная проекция, которую я отправила сюда вместе со своей энергией. А, то есть не оригинал? Ну, тогда хорошо. Ходюте ходють, топчуйте топчуть, пробурчал я, стыдясь того, что едва ли не взвизгнул, и взмахом руки приковал чудо-юдо к появившемуся в поле маков операционному столу. Надо наконец защиту поставить, а то не разум, а проходной двор. Ты чего удумал, Алекс? О, даже весь пафос из голоса исчез. Больше не будете толкать пафосных речей про сковывание и прочие свои фетиши, знаете ли, душа, последнее, что у меня осталось, так что моя жопа только в моих руках. Это была метафора. Малолетний идиот, прошипела, слегка дергаясь, истинная форма мердил и мол, освободи меня, пока не натворил тут чего, дилетант, а таки шо мне за сие будет, знаете ли, как невыгодно отпускать такого кошерного клиента, я же по миру пойду, если отпущу вас за бесплатно, ты не потомственный одессит, так что прекращай этот балаган, безымянный, ты даже хуже своего отца, кем будете, уважаемые, а то шарахаются вокруг всякие нюхи. Батюшку поминают моего, матушку, имя мое откуда-то знают, но, суки такие, никто не говорит, молчат, как сраные партизаны в фашистском лагере, может, хотят устроить сюрприз, невозмутимо спросила мотыль, мотылина, мотылеха, нахер, пусть будет бабочка, даже дергаться на столе перестала, воссоединение семьи, все такое, о, это было бы чудесно, покивал я, лет 10 назад, у меня нет семьи, и меня, в целом, на данный момент это не напрягает. А теперь, раз вы все равно не планируете посвящать меня в детали, а собираетесь дальше кормить туманными фразами и полунамеками в надежде на мою реакцию, советую искать способы самоубийства со связанными конечностями. Интересно посмотреть, как устроены бабочколюды, людобочки, тупица. Она вновь задергалась, раза в два активнее. Представь, какой откат будет от разрыва связи со столь агрессивным планом. Твою душу превратит в пепел. А я просил подписывать меня на сомнительные мероприятия, прошипел я ей в лицо, после чего отошел к рабочему столу и взял с него скальпель. Такое чувство, будто я забыл убрать галочки в установщике от Mail.ru и теперь пожинаю плоды своей невнимательности. Мне, знаете ли, и своих проблем хватает, чтобы еще и с целым планом разбираться. Бездна упаси. Правый столб слегка мигнул. Видишь, даже первородная согласна, что я и так в дерьме по уши, а ты продолжаешь лить еще, мадам Инсектоид. Я, богиня огня и неба, я могу перекрыть поток энергии, но не навсегда, о, как затараторила. Я думал, она может говорить только размеренно, тягуче и нудно, извергая пафос килотоннами, а нет, как прижмет, так начинает жужжать, аки трудолюбивая пчелка. Я уже давно слишком слаба, чтобы полностью контролировать его, так что огонь рано или поздно все равно прорвется сам. Ну и нахуй вы тогда мне тут сдались? «Госпожа богиня», — сделал я удивленную моську, прицеливаясь скальпелем. «Я, блядь, покажу, как в моей душе всякую заразу сажать без соглашения с садоводом». Пункт первый. Изнутри ментальная проекция мотылька представляла собой ничто. Просто сплошное белесое тело, словно вся ее фигура была слеплена из глины. Обидно. Пункт второй. Сколько бы я ни выебывался, я понятия не имею, как избавиться от этого огненного прыща на моей спокойной океанской глади. Очень мощная энергия, которую если и выжигать, то только чем-то подобным же по мощности, чего я точно не потяну. Облокотился на столб бездны и присел около него. Приятно, прохладно, словно в жаркий летний день нашел скамейку в тени, которую спринклер обмывает. Итак, энергия, мощная, в огромных количествах, способная сдержать едва ли не первородное пламя. Первородное, бездна. «Какой же я идиот!» — столб согласно мигнул. «Ну-с, кто не рискует, тот не бухает по праздникам», — потер я ладонями, вставая и слегка отходя в сторону. Поднял руки, расставил ноги, напрягся. Во внутреннем мире словно поднялся ветер, усиливаясь с каждой секундой. Маки затрепетали, ледяные волны, что были на горизонте, пришли в медленное движение. Планета над головой начала вращаться достаточно быстро, чтобы это было видно невооруженным глазом. Дымка со столба бездны начала медленно перетягиваться на соседний цилиндр, укутывая его основание и сверкая усиливающимися с каждой секундой белыми молниями. Чем больше дымки окутывало столб, тем ярче и яростнее бился огонь с небом, но они неуклонно проигрывали, туман словно игнорировал любые поползновения в свою сторону, продолжая продвигаться вверх. Поднялся полноценный ураган, я едва мог стоять на ногах, но продолжал мысленно сталкивать одну энергию с другой, и пусть победит та, которая импонирует мне всяко больше. Наконец, энергия бездны окутала столб огня и начала медленно сжиматься, то ли поглощая, то ли просто выдавливая чужеродную ману за пределы внутреннего мира. Пот заливал глаза, руки и ноги дрожали, хотелось проблеваться, кажется, я слегка надорвал духовную мышцу, пока решал проблему с сорняками путем использования огнемета, зато надежно, и осталось всего ничего. Наконец, столб сжался до размеров вертикально стоящего легкового автомобиля, и с легким хлопком взорвался, разбрасывая остатки дымки. На месте столба оказалась метровая неровная дыра в земле, куда я рискнул заглянуть, доковыляв до оной. Огонь, грустно констатировал я, осматривая бесконечное пространство, в котором не было ничего, кроме огня. Много огня, который пытается вновь вылезти сюда. Не канал на план, так дырка, сука, и что я делать-то с тобой буду? По какому-то наитию я глянул в небо, и увидел там аналогичную дыру, только буквально в пространстве, в ней безостановочно мелькали молнии. Да где мне вас хоронить-то? Даже сил закрыть не осталось, выглядит как проблема. Внезапно что-то неуловимо изменилось, ощущение, которое нельзя описать словами. Внимание, интерес, ирония, усмешка. Во все стороны от столба энергии бездны ударили толстые белые молнии, и он стал генерировать раза в 2-3 больше дыма, чем раньше. Тот, уже неуправляемый мной, сам разделился на два потока, пролетевшие до дыры словно заращивающие их, выглядит как корочка засохшей крови на старой ране. «Спасибо», — кивнул я в сторону столба и упал на цветочный ковер. «Отдохну, посплю. Чего-то я устал». Уже отключаясь, услышал откуда-то сбоку охуевшие: «Идиот, достойный своего отца». Появившаяся на краю поля зрения мол разлетелась белым пеплом. От летающего таракана слышу, ляпнул тихо я и отключился. Как только я вырвался из внутреннего мира, уставший, дрожащий, почему-то контроль над телом был сильно нестабилен, я первым делом наткнулся на изучающий агрессивный прищур преподавателя. Не знаю, как она объединила эти эмоции во взгляде без белков и радужки, но смотрелось жутко. Прищур сменился охуением, и мёрдила отпрянула, шокированно смотря на меня. Тяжко вздохнув, мол сказала: «Идите-ка к директору, Поттер», с почти незаметной иронией произнесла она, «и пусть он вам объясняет, что, кого и куда». «С удовольствием», кивнул ей в ответ и вышел из класса. Даже в спокойные годы в этой школе происходит черт знает что. Не оборотень, так целая богиня-бабочка. Пиздец, пиздец. Гарри, Альбус поморщился. Ну сколько раз, а как это еще назвать, Альбус? Я, конечно, помню, что нормальных кадров мало, и приходится брать кого попало, но как тебе пришло в голову взять на работу божество, насильно подключающее учеников к своему плану? Надо же, ты только что дословно процитировал Северуса. Слово в слово. Ну хоть один разумный человек в этом дурдоме. И кстати, вообще-то, это второе божество, которое я взял на работу. Да хоть десятое, пока они не творят сомнительную хрень. Почему мне пришлось лезть во внутренний мир и ручками выжигать сомнительные подключения? Это разве не подобие контракта? Подключение к божественному плану – это, по сути, служение богу-владельцу плана. А то я не знаю. Внезапно вспылил сам директор. Как будто у меня есть выбор. Если ты не забыл, Волан-де-Морт вновь пытается возродиться, и если я могу хоть как-то усилить учеников, пока все не пошло коту под хвост, я это сделаю. Альбус опал в кресле, устало выдохнув. К тому же, не думаешь же ты, что я хоть немного не подложил соломы? Я разузнал о Мёрдиле все, что только смог, через одного нашего общего знакомого. Она сейчас очень слаба, и через эти контракты может хоть немного восстановить силы, и мы заключили магический договор, что она не будет злоупотреблять этим в отношении учеников, а обо всех изменениях ситуации будет всех оповещать. К тому же, слегка усмехнулся Дамблдор, за нее ручался лично Ник. Ник, это еще кто? Это настоящее имя отца Мефедрания, но только ТС, он мне подмигнул. Я тебе этого не говорил. В общем, если ты так не хочешь швыряться огнем и молниями, дело твое, можешь не ходить на эти занятия. Я поговорю с профессором, мол, если начнется какая-то жопа, то я первым скажу, что так тебе и говорил. Закончила? Да. Твоими молитвами, как говорят люди, в следующий раз предупреждай о таких задачах, сильно заранее. Да-да, ляпота, я тебя просто обожаю, Иса. Разорвал я подключение, рассматривая полученные файлы. Ну, осталось самое сложное, нацепить это добро на мой разум так, чтобы оно хотя бы работало. Энтони, Терри, выловил я старых знакомых после завтрака. Мужики, сегодня выходной, так что я предлагаю знатно выходнуть. А если на человеческом языке, у меня в загашнике виски и кола. Парни синхронно усмехнулись. Ты нас заинтересовал. Когда вы успели нахвататься плохого от близнецов, когда ты гулял незнамо где, вновь усмехнулся Энтони. От кого еще мы должны были получать свою дозу плохого влияния? Кстати, стильная покраска. Себе такую же сделаю. Тебя отец сожрет, возразил ему Терри. Дозируй влияние, если хочешь жить. Парни засмеялись, и я улыбнулся. Как я скучал по хорошей пацанской компании. И, ну, протянул Энтони, краснея. Она типа, милая, особенно когда, знаете, сидит, читает. Вот, а имя мы когда узнаем, пробулькал сбоку Терри, не вставая с дивана. Ну а кто еще может быть с Гриффиндорой при этом, спокойно сидеть и читать? Вопросил я, хлебая из темно-синей бутылки. Да Гермиона это, как пить дать, та бобриха шале. Мы с Энтони повернулись к нему одновременно и столь же синхронно сказали: «А в глаз? Да ладно, ладно», — приподнял он руки, на большее его явно не хватило. «Красота в глазах сидящего и все такое. Смотрящего», — поправил я его, — «да хоть насравшего, вот честно», — Бут приложился к стакану, в котором плескалось виски с колой. Что вы вообще в ней нашли? Я и не искал, спокойно пожимаю плечами. Само нашлось, хотя не думаю, что у нас что-то выйдет. Когда учеба закончится, я планирую переехать. Гарри Поттер покидает Англию, Энтони покачал головой. Звучит как пиздец. Интересно, как быстро Скитер раздует из этого сюжет на несколько выпусков. Галеон на то, что сутки, и это говно будет готово к печати. Ставлю на двое суток, Терри продолжал вяло жестикулировать, не поднимаясь с дивана. Даже ей требуется время, чтобы придумать, как ты выразился, говно. Воздержусь, сказал Энтони, усмехнувшись. Я и так монету тебе торчу. Да и похуй, махнул я рукой. Вернешь как вернешь, не горит. Мало ли, вдруг этот галеон будет вопросом жизни и смерти, вот тогда и отдашь. Ловлю на слове. Слушай, Гарри, растянул Бутымя. А хули ты там пьешь и не делишься? А это эксклюзив от друга, усмехнулся я, вновь глотнув прямо из бутылки. Извините, не делюсь, градус вырубит вас на месте. А тебя, значит, нет, прищурился Голдштейн. Как-то нечестно выходит. А ты прыгни в арку смерти, погуляй в другом мире и вернись с полным набором конечностей, тогда и будем говорить за выносливость организма. Справедливо, ответили друзья синхронно, после чего блондин внезапно ткнул мне куда-то за спину. Слушай, у меня тоже вопрос, что он тут забыл? Обернувшись, я аж подавился, про АК-то я и забыл. Зато он нет, забравшись в угол под потолком, он неотрывно смотрел на бутылку в моих руках, как-то странно дергая усами. Встав с трансфигурированного кресла, я походил из угла в угол, держа бутыль на вытянутой руке, скалопендра неотрывно пялилась на концептуалку. «Серьезно?» — поднялась у меня бровь в стиле Снейпа. «Ты тоже хочешь бухать?» — многоножка кивнула. Никто не был достаточно трезв, чтобы удивиться такой реакции. «Ну хочет насекомое набухаться, ну кто мы такие, чтобы мешать ему?» «Садись, нальем», — махнул рукой Терри, все еще не вставая. «Он весь вечер на диване проведет, ночь еще длинна, а алкоголь?» Брюнет скосил глаза на полные бутылки и пробубнил. «Зачарованные шали, короч, да хрена еще, руны возобновления жидкости на днище», кивнул я, спиздил идею у близнецов, время только час ночи, сидим дальше. «Жаль, концептуалку так размножать нельзя, я пытался, благо, взял у Ариана две бутылки». Подошедшему и обмотавшемуся вокруг стола Акаю быстро создали бокал, куда я щедро плеснул алкоголя. Мы все замерли, наблюдая, как скалопендра сверлит бокал взглядом. Щелкнули передние лапки, слишком далеко. Щелкнули жвала, все еще не близко. Мы уже были готовы смириться с неудачей и поить насекомое вручную, когда Акай невозмутимо схватил бокал антеннами и закинул его в пасть вместе с содержимым. В тишине звучал лишь хруст стекла. Мы все еще втыкали в многоножку, когда она невозмутимо склонилась над столом и выблевала осколки обратно, без единой капли алкоголя. «Да ты сортируешь лучше, чем алгоритмы на питоне», — хлопнул я товарища по бронированной спине. «Мой кореш, сразу видно». Буд с Голдштейном прогудели что-то согласно одобрительное. Вечер набирал обороты. Незнакомый потолок. Вау. Что за вечер, что за ночь. Хотя утро, несомненно, очень странное, неожиданное. Надо же, то есть это был не сон, протянул женский голос сбоку. Повернувшись, я посмотрел на Катибеллу, прикрытую лишь одеялом. Девушка рассматривала меня с долей удивления, скептицизма и удовлетворения, которое она и не особо пыталась скрыть. Сам в шоке, если честно, покачал головой, все еще пытаясь отсортировать сохраненные после пьянки воспоминания. И как до этого дошло? Я гуляла ночью, ты подкатил и начал флиртовать. Нет, это я помню. У меня хорошая память. Я не могу понять, почему мой флирт сработал. Где я свернул не там? Я мог бы стать архимагом в 30. Ну, Кати пожала плечами, соблазнительно качнув одеялом и тем, что под ним. Мне не спалось, тебе не спалось. Я хорошая девушка, ты хороший парень. По крайней мере, за исключением общей нелюдимости ты ни за что не привлекался. А наследник Слизерина, да хоть родной сын, махнула она рукой. В небольшом личном общении вчерашним вечером я посчитала тебя хорошим человеком, хоть ты и был пьян. Верить слухам, вообще не лучшая идея. Да и с другой стороны, Белла усмехнулась. Если ты и наследник, то у меня есть шансы стать леди Слизерин. Ох уж эти женщины, покачал я головой. Вроде просто доставили друг другу взаимное удовольствие, а столько смыслов, столько подтекстов. Женское коварство. И кстати, вынуждена признать, несмотря на мой вчерашний скепсис, «Ты был весьма неплох». «Ну», — задумалась она, — «лучше моих немногочисленных парней до этого. Если захочешь еще поковарничать, то я всегда к твоим услугам», — произнес я, поднимаясь и оглядываясь в поисках трусов. Те висели на одном из светильников. Оглядываясь, я кивнул себе. Один из заброшенных классов с трансфигурированной на ходу мебелью. «Почему-то у меня чувство, словно я соблазняю малолетку», — вздохнула она, хотя вышло вроде наоборот. «Такова жизнь», — пожал плечами. «А теперь, если позволите, леди», — поцеловал я протянутую руку. «Рыцарь отправится разгребать то говно, которое он разбросал по углам этой ночью». «Фи, как некультурно», — поморщилась девушка. «Зато правдиво. Кажется, перед нашей встречей я слышала чей-то виск, а Кай развлекался по пьяни», — невозмутимо кивнул я. «Как мы напоили скалопендру, разговор для другого вечера». «Пожалуй», — кивнула она. «Удачи, Гарри, и тебе». «Кстати, у самой двери обернулся я. Отлично играла на последнем матче». «Пиздишь», — внезапно сказала она, улыбаясь. «Ты в жизни не посещал матчи, так что лезть тебе не поможет». «Я пытался», — пожимаю плечами и выхожу. «Нужно еще перебрать ночные воспоминания». «Мушки, нахуй сидеть», — ляпнул я, выливая последние капли из первой бутылки на язык. «Давайте что-нибудь вызовем, кого-нибудь, похуй». «Давай», — кивнул Энтони, едва не упав вперед лицом. «Терри». С дивана прозвучал звучный храп. «Ему только если скорую», — махнул рукой блондин. «Но он явно согласен». «О, знаю, мы, пьяные парни репродуктивного возраста. На нашем месте пацаны призывают суккубов». Галштейн вновь выразительно покивал, пришлось придержать его, чтобы он не уперся лицом в броню подозрительно затихшего Акая. «А мы, значится, призовем ангелов, ангелов, хотя не, пидорство, ангелиц, во, а шлюхи-ангелы разве существуют?» — внезапно спросил Энтони, и я даже задумался, а существуют ли, а если нет, вдруг придет небритый жирный мужик, или хуже того, бритый худой мужик, или, хотя, вроде есть падшие ангелы. «Может, всех сексапильных тянок туда скинули, а похуй», — выдал я уже вслух. «Вот вызовем и узнаем, а ты знаешь, как вызывать, ща разберемся, не ссы». «Не буду», — доверительно кивнул блондин, словно болванчик. «Откройте мне веки», — встал я, пафосно раскинув руки, но тут же остановил бросившегося ко мне друга. «Бля, не то, освободите пространство в центре, мне под круг места надо». 15. Акай просто схватил столик антеннами и утащил его в угол, на нем же и устроившись. Вот уж кому хорошо. Закатав рукава, я достал из сумки чернила и принялся творить. Символ за символом, круг за кругом, центр комнаты покрывался сложным массивом, занимавшим все больше места. В какой-то момент я уперся в диван с лежащим на нем бутом. Пришлось переложить парня на Акая и испарить диван, дабы не мешался. Спустя 21 минуту и 6 секунд от поступления идеи я закончил круг, разогнувшись от последнего символа, небольшой руны, которая может означать рай или ад в зависимости от того, как повернута, вверх или вниз соответственно. Что будет, если поставить руну боком, достоверно неизвестно. Немногочисленных экспериментаторов собирали по молекулам всем отделам тайн, но ни хрена не поняли, решили больше не пытаться. «Ну шо, ёбана рот, погнали нахуй. Погнали нахуй!» — крикнул Энтони, покачнувшись. В этот раз его поймал Акай, зацепив задними антеннами за рубашку. Акай просвистел что-то согласное. Терри простонал в щиток хитина. «Значит, согласны. Ну-с, играй гармонь, ебаш баян. Подаю ману в круг, не абы какую, а выделенную, прямиком из бездны, дабы наверняка пробило меж мирами, и жду. Минуту ждем, две ждем». Энтони попытался было уснуть с открытыми глазами, но бодрящий разряд от скалопендры, все еще державший его в положении стоя, не давал ему уйти от нас в несознанку. «Хуйня какая-то», — ляпнул я, осматривая круг. «Вроде все. А, бля, кого зовем-то?» Зов-то я намалевал направленный. «Сук, надо было общий рисовать. Самого главнга по аншельским глюхам». «Правильно», — согласно киваю и поворачиваюсь к кругу. Сую голову сквозь слои защиты и ору. «Подайте мне главного по аппетитным ангельским бедрам, и поживее». «Вот теперь заебись», — сказал Энтони, даже своим ходом подходя ко мне и тут же опираясь на плечо. «Теперь все будет хорошо». «Ну, все не будет», — покачал я головой. «Володя жив, страна в очке, маги, ебланы». «Похуй», — бескомпромиссно отбрил блондин. «Зато эта ночь будет заебись, и чем более ебись, тем лучше. Главное, про Терри не забыть, а то проспит, ему же хуже». Внезапно конструкт начал мигать и переливаться всеми цветами радуги, остановившись где-то в красно-розовом спектре. Кажется, рай должен быть где-то в голубом районе. Ой, да насрать, мало ли у них ребрендинг. Эй, кто там на связи? Где наши ангельские цыпочки? Магические светильники мигнули и погасли, оставляя комнату лишь в зловещем освещении рунного круга. Что-то загудело, воздух запах озоном, мир потерял краски, став черно-белым, и в круге появилось оно. На нас смотрел огромный глаз без радужки. Глаз, покрытый короткой шерстью. Из глаза симметрично росло 5 пар перьевых крыльев, на каждом из которых было по 2 таких же глаза, но поменьше. Все эти глаза неотрывно смотрели на нас с Энтони, прыгая с меня на него и обратно. Существо издало странный визжащий скрежещущий звук, который почему-то автоматически перевелся в моей голове во фразу «Be not afraid». Энтони упал в обморок, а Кай, подхватив обоих парней, забился в тот же угол, где висел в начале вечера. Вот эта скорость, словно телепортировался, умеет, когда захочет. Я вновь посмотрел на глаз, и тот словно затянул меня в себя. Внутренний, констатировал я, грустно осматриваясь. Мое бухло осталось снаружи. Вопрос, желание. Ух, ядрен, почему меня второй раз за день шугают в моем же мире? Херня, увеличенная раз в 10, висела на моем небе, закрывая собой планету на фоне. Вопрос, желание. Да какое желание? Все желание исчезло, когда я твою рожу увидел. А нельзя было подобрать аватар сексуальной сисястой красотки, а не лавкрафтианского ужаса, дабы детишек пугать. Be not afraid. Вопрос, желание. Ты это до скончания времен повторять будешь. Сука, тебе столько лет, а ты даже английский не выучил. Между прочим, международный язык. Поднял я палец назидательно. Межмировый, так-то, нетерпение. Вопрос, желание. Ангел поднялся выше, отдаляясь от меня, еще бы это хоть немного приглушало его ментальные вопли, бьющие по голове. Ты куда сваливаешь, крылатый? Я еще даже не перешел к сексуальным ангелицам. Да я даже к матам не перешел. Удовлетворение, нетерпение, скепсис, превосходство, издевка. А теперь еще раз, но по-русски, комок ебаных перьев. Ты чего удумал, сука одноглазая? Классический, прям хрестоматийный библейский ангел меня просто проигнорил, обернувшись к планете, и попытался обхватить ее своими здоровенными крыльями. Обхватить не вышло, вокруг планеты тут же возник круговой заслон из непрекращающихся строчек бегущего кода. Падажи, то есть этот камень, и есть ядро личности, взвыл я. А нахуй я вешал вторичную защиту на эти сраные поля и столбы? Да и все равно не помогло, влез таки внутрь, Годнан. Тьфу, гондон. Ангел тем временем продолжал колоться, страдать, но грызть троичный ассемблер, благо, мой заказ ИСа выполнила как надо. Ангел бился в барьер, а барьер харкал в ангела запросами, какими-то командами и даже полноценными блоками алгоритмов. На некоторые из них мне даже смотреть страшно было, не представляю, каково бедному сыну Божьему, или дочери, хуя я вроде не видел, хммм, а ведь верно, слушай, крылатый, крикнул я в спину небожителю. Тот, видать, заебался ковырять барьер, так что развернулся ко мне. А куда тебя ебать? Во внутреннем мире настала тишина. Мимо прокатилось перекати поле. Откуда оно тут вообще? Наконец, ангел разродился аж на целую фразу смыслового английского. Не надо меня ебать. Вот откуда ты это сказал, уебок. Прищурился я. Я сейчас достаточно пьян, чтобы даже подумать над этим, так что задумайся, надо ли оно тебе. И притащи, наконец, мне девушку на ночь, пока я не совершил то, о чем мы оба будем жалеть. По замерзшему океану в полной тишине прокатилась целая волна тихо шуршащих сухих кустов. Да откуда же они берутся? Ни одной пустыни на сотни миль, но как будто кто-то специально меня стебет. Или это я кого-то стебу, пока еще не разобрался. Ангел молчал долго, с минуту, лишь буравил меня взглядом 21 глаза. Я буравил в ответ, переиграть в гляделки, может, и не смогу, но хоть буду раздражать. Наконец, он сдвинулся, сложив крылья, тварь спикировала на меня, аки управляемая бомба, не отрывая от моей фигуры центрального глаза. Ну, тебе же хуже, пожал я плечами и раздвинул руки. Меж двух столбов по обе стороны от меня забегали строчки кода, на этот раз двоичного, и превратились в подобие сетки, которая легко поймала летящий в меня снаряд. Пусть и не троичный, но, думаю, ассемблер богоподобным сущностям все равно не знаком, я задумался. Ну, если только речь не про какого-нибудь бога знаний. Вот тут я бы спасовал. Благо, ты просто снитч-переросток. Тут мы с оригинальным Гарри похожи. Я покивал неожиданной мысли, продолжая заворачивать ангела в кусающиеся строчки кода, которые он не мог разорвать. Нет-нет, неправильно. Широкую на широкую. Строчку кода на строчку кода. Я смотрел, как он пытается вырваться из плена. Ну все, ёб твою мать. Ну все, неправильно, ёбаные волки. Широкую на широкую. Поверни вот так, направо. Да что ж ты, ёб твою, неправильно делаешь, неправильно делаешь. Широкую на широкую делай, ангел. Блять, что ты, ёб твою, не понимаешь. Широкую на широкую, переверни здесь направо. Ангел трепыхался все меньше. Ну бля, что ты делаешь, широкую на широкую. Серафим, вроде так их называли в Библии, перестал дрыгаться еще секунд через 30. Строчки кода впились в тушку закатившегося глаза, и тот словно начал усыхать. Короче, ебитесь тут как хотите, но чтоб ни следа этого лжеца, гомосека, либерала, мужеложца тут не было. Я хотел не церебрального секса, а очень даже обычного. Из кода собралась гуманоидная фигура, отдавшая мне честь. Вольно, кивнул в ответ. Дербаньте его и останки отдайте бездне. Чтоб когда я приду в следующий раз, ни пятнышка. Не дожидаясь ответа от фигуры, вышел. Хватит с меня, наебался. Подъем, сукины дети. Солнце уже рассвело. Парни продолжали дрыхнуть, один лишь Акай как-то нервно дернулся. Бля, не помогло. Время 4 часа утра. Как я буду их через весь замок тащить? Акай что-то прошипел и закинул парней себе на спину, обхватив антеннами. Пойдет, кивнул я. Потащили. Пожалуй, им сегодня хватит. По пути наткнулись на несколько жмущихся по углам парочек, особенно порадовала компания из Гриффиндорца и Слизеринки. Я уж было хотел похвалить крепкую дружбу меж факультетами, но они синхронно завизжали и куда-то сбежали. Ну и не больно-то хотелось. Подумаешь, как оно выглядит. Я, беловолосый и красноглазый, освещаемый лишь лунным светом из окон, а за моей спиной пятиметровая скалопендра, что-то щелкающее здоровенными жвалами. Милейшая компания, честное слово, я бы таким даже свой телефон отдал, добровольно. Ну-с, походу, мы идем спать, или нет? Встал я на углу, наблюдая за грустно смотрящей в окно Катибеллу. Вечер продолжается. Акай повернулся к своему многоногому другу. Тебе вменяется важная задача, дотащить парней до спальни, или хотя бы гостиной, им хватит. Отправив поезд на родину, я вышел в коридор. Может, хоть окончание вечера будет хорошим? Ну, окончание явно вышло очень даже. Хотя сейчас меня мучает один важный вопрос, а ответил ли Акай на загадку двери, дабы его пустило в гостиную? Глава 36. Гарри, мальчик мой, я подавился чаем. Что-то особенное было в тоне Альбуса, что мне аж душевно плохо стало. Не расскажешь, что за мощные колебания пространства я вчера засек где-то на территории замка. Почему я должен был? Он повысил голос. Всю ночь ругаться с невыразимцами на тему того, почему в моей школе уже второй раз за полгода открывают сомнительные проколы на сомнительные планы. И если в первый раз я смог отбрехаться, артефакт-определитель даже не понял, что это был за план. Но вот вчера он явно обнаружил магический фон инферно. Инкова бля, мы ангелов вызывали. Даже вызвали одного, но этот сукин сын был каким-то не очень дружелюбным. Что натолкнуло тебя на эту мысль? Тот факт, что он пытался сожрать мою душу. Кажется, это не то, чем Бог наказал заниматься своим детям. Иисус так вертится на своем кресте, что может вырабатывать энергию для небольшого английского городка. Альбус сделал фейспалм. Гарри, говорит ли тебе о чем-нибудь название «Инцидент пиздец»? Даже не хочу спрашивать, что должно было произойти, чтобы такое название официально фигурировало в документах. И правильно, кивнул Дамблдор. Если кратко, почти 1000 лет назад церковь возомнила себя всесильной и захотела подчинить самого Люцифера, дабы показать, у кого тут вера больше. Как ты понимаешь, ничего хорошего из этого не вышло. Те долгие 20 лет, между 1040 и 60-м, были черт знает чем, как выражался мой знакомый историк. Даже косвенного влияния Люцифера, так и не попавшего в эту реальность, хватило, чтобы погрузить весь материк в пучину хаоса. Страны, бывшие союзниками, развязывали войны. Те, кто воевали изначально, устроили кровавую бойню. В те же годы прошли последние походы викингов, примерно тогда же их всех уничтожили, как нацию. Люди убивали друг друга от Англии до Вьетнама. Высокопоставленные лица не связанных меж собой стран совершали коллективные суициды, одновременно вскрывая себе горло или залезая в петлю. Активность всякой нечисти многократно возросла. Чтобы пройти путь между двумя соседними деревнями, требовался вооруженный кортеж с несколькими инквизиторами, а то и паладинами. Спонтанные проколы в Инферно случайно открывались тут и там, один из них даже возник на территории Ватикана. Его попытались закрыть смертником, использующим магию хаоса, но только ухудшили ситуацию. В итоге церковь и вовсе раскололась на католичество и православие, директор вздохнул. Даже читать о всех тех событиях довольно жутко, а уж когда тебе их пересказывает свидетель. Когда ситуация немного устаканилась, объединенными усилиями всех разумных, способных на магию, и даже парочки ангелов, присланных Михаилом, они закрыли остаточные проколы и провели самое масштабное собрание сверхъестественного за всю историю. Именно на нем был утвержден билль для запрещенных к практическому применению дисциплинах. В него изначально входили высшая демонология, наука о межмировых порталах и магия, основанная на энергии хаоса. Ага, в некотором шоке протянул я. Вот тебе и незапланированный исторический урок. Так, мы, кажется, говорили про Инферно. Высший демонический план, кивнул Альбус. Там проживают самые опасные и сильные из демонов. Даже девятый круг библейского ада находится ближе к нам. Десятый круг в некоторых источниках. Место, в ворота коего не стоит стучать, даже находясь в невыразимом подпитии. Не так ли, мальчик мой, мы стучались во врата рая, в поисках продажных женщин? По-снейповски поднял бровь директор. В раю искали, шлюх, насколько же ты ужрался, пьянь? На тот момент меня интересовало не то, насколько целомудренной будет девушка, а то, насколько сочные бедра я смогу помацать. А почему ангелы-то, Гарри? Потому что вызывать суккубов, это банально и пошло. А еще, после Барселоны я, признаться, не горю желанием с ними контактировать. Заебут, и отнюдь не фигурально. Я даже, признаться, не хочу спрашивать, когда ты успел с ними пересечься. Тебя пытались изнасиловать, массово и отнюдь не считаясь с моим мнением на тему того, чем должна и не должна быть заполнена моя задница. Очень похоже на них, покивал старик. Они всегда были очень падки на сильных магов. Чуют, заразы. Как не приеду, уезжаю полумертвый. Спасибо, я бы обошелся без этой информации. С другой стороны, чего ты ожидал от страны, где официальная магическая власть, отколовшаяся от ада анклав суккубов и инкубов? Я тоже, бля, не хочу спрашивать, где магическая история свернула не туда. Но мы, кажется, отошли от темы, продолжил Дамблдор. Инферно, какого хера, Гарри, ты же вроде разбираешься в рунах. Как ты умудрился перевернуть руну-указатель? К тому же перевернуть неровно, косорукий идиот. Допустимое нелетальное отклонение, 5 градусов, у тебя было 15. Тебя ничему не научил опыт менее удачливых магов. Да-да, соскребать по молекулам. Я помню, поморщился я. Сейчас помню, тогда мне было насрать, я заметил, да, саркастично покивал старик, лучше расскажите, какого хрена тогда по мою душу приперся библейский ангел, прям хрестоматийный, по методичке, страшный как атомная война, многокрылый, шерстяной глаз, любимая фраза, Бенота Фрайд, как по учебнику. Альбус как-то странно крякнул и схватился за сердце. Фаукс, вскрикнув, метнулся к хозяину и капнул несколько слез в его покосившийся рот. Сглотнув, директор сразу сел прямо, аж будто помолодел слегка. Погладив фамильера, он вздохнул. «Гарри, что за пиздец? Ну какого ебаного хуя, блять? Как ты умудряешься собирать каждый кусок говна, почти ничего не делая? Как ты умудрился вызвать Люцифера, единственного демона, способного изобразить ангела? 16. Рунами, хуюнами». Кажется, Альбусу требуется отпуск. Ну Люцик и Люцик, чё бубнить-то, тоже мне, высший демон. Даже задачу в двоичном ассемблере не решил. Высшее существо, как же, плюнуть и растереть. Но факт остается фактом, надо придумать, как нормально изолировать свои особо крупные эксперименты. Очень благодарен Альбусу за то, что он пытается меня прикрыть, но на третий раз отговорки уже вряд ли прокатит. Невыразимцы просто психанут и начнут швыряться проклятиями. И вообще, я не был виноват. По крайней мере, один раз. Там была бездна. Если так хотят ругаться, пусть пишут жалобу в письменном виде на бездну изначальную и передают лично в руки. С удовольствием поугараю со стороны. Внутренние часы пеленькнули. Хоп-па, пора на занятие с Жанной. Ну, как занятие? Скорее произнеси это слово без акцента на конец. Пока меня не было, Жанна хотя бы стала спокойнее, что не может не радовать. Даже на прорвавшуюся разок шутку намек на возраст отреагировала не дуэлью до кастрации, а всего лишь тяжелым вздохом и укоряющим взглядом. Может, у нее был ПТСР, шок и еще букетик психических расстройств, которые прошли за время моего отсутствия. Впрочем, дареному «Жигулю» под капот не заглядывают, не пытается сжечь и на этом спасибо. 2 недели назад. Слушай, Жанна опустила палочку, не отрывая взгляда от опаленной стены. Французский акцент изгонялся с переменным успехом. С отвратительным успехом, если честно, но мы работаем над этим. Там, каково было, по ту сторону мироздания, я пожал плечами. Никак, наверное, ну, то есть, у меня не было много времени на рефлексии и размышления. Я с самого первого дня думал, действовал и пытался там же не остаться. Когда ты еще не пришел в себя посреди леса, а тебя уже окружают накеры, это не тот опыт, который я рад был бы повторить. Даже утопцы так не бесили. Я немного не об этом. Она вновь взяла паузу, закусив губу. Как ты себя чувствовал? Я же сказал, не было времени об этом особо думать. Я вздохнул. Хотя в короткие минуты перерыва было хреново, я даже не знал, смогу ли вернуться в нужный мир. Был бы то параллельный Неверленд, там бы я остался хер знает насколько. Мерзкое ощущение беспомощности и отчаяния. В один из дней, когда особенно много рефлексировал, я с психу пошел и заборол Куролиска в рукопашную. Лучшая разрядка от хреновых мыслей – воткнуть кулак в глаз виверноподобного петуха и усмехнуться в его искаженную морду. Жестоко. Прямо перед этим он на моих глазах разорвал девочку из деревенских. Ей 10 лет было. Не успел. Знакомо. Молчание почти стало неловким, когда она развернулась и, не прерывая тишины, обняла меня. «Ладно». Теперь мне точно неловко, но приятно, обнял девушку в ответ. Я ведь, по сути, тоже застряла в ином мире, тихо сказала она, только я тут навсегда. У нас лучше, с преувеличенно серьезным видом покивал. Мы как минимум не станем использовать тебя вместо растопки. Идиот, в ее голосе слышалась улыбка. Внезапно резко отошел от Жанны и подмигнул на ее непонимающее лицо. Дверь отворилась и внутрь заглянула Ханна. Тренируетесь? «Нет, блин, обнимаемся», — закатил я глаза. «Если ничего серьезного, будем благодарны, коль не станешь отвлекать». «Бу-бу-бу», — показала она мне язык. А я, между прочим, одолжила у Гермионы учебник по рунам и нарисовала в качестве теста собственную рунную цепочку в выручай комнате. «Виу-виу», — провизжал я, как сирена, крутясь на месте и свеча палочкой перед собой. «Выручай комната» объявляется карантинной зоной. Повторяю, выручай комната объявляется карантинной зоной.